Ваше гранис есть стати, ойцов наши хати. Юж вас пегнам без повроту, ойцове и мати. Марш, марш, полоня, разделы на ноге, от потеби постой праце, бойте с той загроне. Марш, марш, полоня, разделы на ноге, от потеби постой праце, бойте с той загроне. Юр, посвегна, братья, сестры, древні приятели. Путь і в реньку м'яч єсть острий, не згине на смеле. Марш, марш, полоня, разделі на ноги, от потеби постой праці, бойте з тей Полаками. Дав нам приклад Бонапарте, як звичай бачмати.